Четвертое. Предназначение философии. Общественно-исторический характер философии, философия в системе культуры, функция философии, природа философских проблем. Формирование марксистской мысли привело к созданию качественно новой формы материализма, обогащенного диалектикой, учением о развитии. Принципиальным вкладом в новое диалектико-материалистическое миропонимание явилось впервые осуществленное Марксом распространение материализма на общественную жизнь, на человеческую историю. Это повлекло за собой основательное переосмысление самой сути, предназначения философии. Маркс высоко ценил традиции философской мысли. Его вдохновляли сократовский образ философии как жизнепонимание, идеалы высшей мудрости, сформулированные представителями классической философии. Вместе с тем, созданное им материалистическое учение об обществе внесло существенные изменения в ранее сложившееся понимание. Суть этого изменения состояла в рассмотрении философии как особой формы общественного исторического знания. Такой подход отличался от сложившейся традиции, хотя и сохранил в себе все лучшее из наследия прошлого.